«Не волнуйся, Балрам, я знаю, где ты был». Голос мужской, я вздохнул с облегчением, это не бабушка. Мистер Ашок приподнял краешек сетки и с лукавой улыбкой взглянул на меня. «Я в курсе, чем ты занимался, сэр. Я тебя неоднократно вызывал, но ты не являлся. И я сам решил спуститься, но мне прекрасно известно, чем ты занимался. Мне все рассказал водитель с розовыми губами. Душа у меня ушла в пятки. Я упер взгляд в пол. Он сказал, ты в храме, молишься за мое здоровье. Да, сэр, меня прошиб пот. Это точно, сэр. Иди под сетку, мягко сказал он. Я сел рядом с ним и накрылся накомарником. Хозяин не сводил глаз с тараканов. «В какой дыре ты живешь, Балрам? Я и не знал. Извини». «Ничего страшного, сэр. Я привык». «Я дам тебе денег, Балрам. Завтра же подыщешь себе помещение получше. Договорились?» Он взял меня за руку. «Что это за красные пятна у тебя на ладони? Похоже на следы от щипков». «Нет, сэр, это не щипки. Это кожная болезнь. Видите, вот здесь на ушах тоже пятна». Он наклонился поближе. Аромат его одеколона пощекотал мне ноздри, загнул мне ухо и внимательно посмотрел. «Ну и ну! А я и не замечал. Постоянно сижу у тебя за спиной и никогда...» «Это очень распространенная болезнь, сэр, особенно среди бедняков». «Неужто?» — не обращал внимания. «А ты лечишься?» «Нет, сэр, болезни бедняков не лечатся. У отца был туберкулез, он и свел его в могилу». «На дворе 21 век, Балрам. Все болезни излечимы. Сходишь к врачу, счет я оплачу». «Да, сэр, отвезти вас куда-нибудь в город?» Он беззвучно пошевелил губами, открыл рот, закрыл. Наконец сказал, «Я живу какой-то неправильной жизнью, Балрам. Сам это осознаю, только духу не хватает в корне все изменить. Я трус, Балрам». «Не надо так думать, сэр. И прошу вас, пойдемте лучше наверх. Здесь не место для человека вроде вас». «Я позволяю, чтобы мной помыкали. Не могу настоять на своем, никогда не мог. Я...» Голова его поникла, все тело как-то обмякло. «Вы должны что-то поесть, сэр. У вас усталый вид». Он улыбнулся доверчиво, как ребенок. «Ты всегда думаешь обо мне, Балрам?» «Да, я и вправду хочу есть. Только ни в какой ресторан я не поеду. Я сыт по горло ресторанами. Отведи меня туда, где ты сам ешь, Балрам». «Сэр...» «Мне осточертела пища, которую я поглощаю, Балрам. Мне осточертела жизнь, которую я веду. Мы, богатые, совсем сбились с пути. Мне хочется побыть простым человеком, вот вроде тебя, Балрам». «Да, сэр». Мы вышли на улицу и отправились прямиком в чайную, что через дорогу от нашего дома. «Заказывай, Балрам, самую простую пищу». Я заказал окру, цветную капусту, редиску, шпинат и дал. Хватило бы на целую семью, он ел с жадностью. «Великолепно! И всего 25 рупий! Счастливчики вы, бедняки!» Напоследок я велел подать ему ласси, взбитая простокваша со льдом и кардамоном. Он отхлебнул и расплылся в улыбке. «А мне нравится ваша еда!» Я улыбнулся и подумал, «А мне нравится ваша!» «Адвокат говорит, документы на развод скоро вступят в законную силу». «Хорошо. Не пора ли начать искать?» «Другого адвоката?» «Нет, другую девушку». «Об этом пока рано говорить, Мукеш. Прошло всего 3 месяца с ее бегства. Из Тханбада снова прибыл мангуст. Мы с мистером Ашоком встретили его на вокзале, и теперь я вез их домой». «Ну, хорошо, хорошо, не все сразу, но ты должен снова жениться. Если останешься один, люди перестанут тебя уважать, перестанут уважать нас. Так уж повелось в нашем обществе. Послушайся меня». «Ты уже раз меня не послушался? Женился на женщине не из нашей касты и не нашей веры? Даже от приданного отказался, как мы с отцом тебя не умоляли. На этот раз мы подберем тебе девушку». Конечно, я не слышал, как мистер Ашок скрипнул зубами, только он точно скрипнул. «Какой-то ты переутомившийся», — сказал мангуст. «О женитьбе потом поговорим, а пока держи». Он передал брату красный портфель, с которым приехал из Тханбада. Мистер Ашок щелкнул замком и заглянул внутрь, но мангуст мигом захлопнул крышку. «Рехнулся, что ли?» «Нашел, где открывать, в машине. Это для Мукешана, для толстяка-помощника. Ты ведь с ним уже знаком?» «Знаком», — дернул плечом мистер Ашок. «А разве мы еще не расплатились с мерзавцами?» «Министру мало. Выборы на носу. А раз выборы, приходится раскошеливаться. Обычно мы платим обеим сторонам. Но на этот раз правительство уверено в победе. Оппозиция в полном раздрае, так что на этот раз выкатываем денежки только правительству. На первую встречу пойдем вместе, но сумма значительная. И второй, а может и третий платеж тебе придется вносить одному. Да еще парочку чиновников надо подмазать, понял меня? Я в Дели только тем и занимаюсь, что взятки раздаю. Принял сумму, передал. За этим я и приехал в Индию. Не ехидничай. И помни, портфель пусть возвращают. Вещь хорошая, в Италии сделана. Обойдутся без лишних подарков. Понял меня? О, черт, ну что за блядство с этими пробками? Балрам, поставь опять Стинга. Лучшая музыка для пробок. Шофер знает, кто такой Стинг? Конечно, он знает мои любимые диски. Балрам, покажи нам диск Стинга. Вот, видишь, он знает Стинга. Я вставил диск в проигрыватель. Прошло минут 10, мы не сдвинулись ни на дюйм. Стинга сменил Эминем, Эминема Эня. В таких длинных пробках дорога превращается в рынок на скорую руку, откуда-то набегают торговцы с корзинами апельсинов, с клубникой в пластиковых коробках, с газетами, книгами на английском, оживляются и нищие. Вот один с отнятыми ниже колена ногами уселся на плечи другого, жуткая парочка ковыляет от машины к машине, верхний стонет и причитает, а нижний молча скребется в окно. Недолго думая, я опустил стекло и протянул безногому рупию. Тот схватил монетку и благодарно помахал мне рукой. Я тут же поднял стекло, герметизировал автомобиль яйцо. Разговор на заднем сиденье моментально прервался. «Какого хрена ты себе позволяешь? Кто тебе приказал?» «Прошу прощения, сэр». «Какого черта ты нищему рупию дал? Что за придурок? Выключи музыку!» На них в тот вечер словно что-то нашло. То всегда говорили на смеси хинди и английского, а то вдруг перешли на чистый хинди. «Специально для меня, что ли?» «Разве мы не жертвуем каждый год на храм?» — кипятился старший. «Разве мы не жертвуем каждый год онкологическому институту? Разве я не купил у школьника благотворительную карту?» Я тут недавно говорил с бухгалтером. Так он заявил: «Сэр, на вашем счету нет денег, совсем нет». «Ты знаешь, какие налоги в этой стране?» — подхватил младший. «Налоговикам волю дай, все отнимут. На еду не останется». Вот тут-то я и понял, до чего же они похожи. Как говорится, от одного корня. Когда мы, наконец, тронулись, из зеркала на меня неотрывно глядели внимательные глаза мангуста. Какая-то нехорошая искорка в них мелькала. У Бекингемского дворца корпус Б мангуст сказал: «Поднимись наверх, Балрам». «Да, сэр». В лифте мы стояли с ним бок о бок. Открыв дверь квартиры, он указал мне на пол: «Устраивайся поудобнее». Я присел на корточки под фото Кудли и Пудли, свесил руки меж колен. Мангуст уселся на стул, подпер рукой подбородок и уставился на меня.